691. Урусвати знает, что даже при самом четком мышлении могут вторгаться какие-то неожиданные мысли. При напряженном мышлении они не могут приходить из глубин сознания. Действительно, такие явления будут лучшим доказательством пространственных посылок. Не думайте, что такие вторжения показывают несовершенство мышления. Вести могут быть спешные и величественные, и весьма обиходные. Последнее доказывает созвучие вибраций. Каждый опытный наблюдатель знает, что могут существовать схожие вибрации как в великих, обширных, так и в простых обиходных мыслях. Потому при вторжении пространственных мыслей следует бережно прислушиваться к ним. Может быть, где-то просят о помощи или посылают полезный совет. Так может образоваться новое сотрудничество надземное. Великие следствия начинаются от малой искры. Тончайшее сотрудничество ткется не принуждением, но радостью. Во что превратился бы наш труд без добровольного сотрудничества? Одинокий деятель не может поспеть во всех мирах. Прекрасно, когда без призыва друг спешит на помощь и продолжает спешную работу. Урусвати помнит, как сестра Ю являла помощь врачебную. Никто ее не просил и не понуждал, но истинное сотрудничество — 100 око и 100 рука. Кто может мыслить о надземном, тот может понять значение тончайшего сотрудничества. К чему твердить целые десятилетия о сотрудничестве, если первые невмещенные обстоятельства разрушают хрупкую проявленную прекрасу сотрудничества? К чему читать оболочку слов, если первое недоумение ввергает в сомнение? Нужно почувствовать, насколько сама ценность познания надземного обязывает к разумному сотрудничеству. Мы повторять готовы. Ибо напитываем пространство, но пусть отступники подумают, целесообразно ли их действие. Мыслитель, когда его покидал ученик, спрашивал остальных, не желают ли они присоединиться к уходящим. Пусть мекина отделится от зерна.